Часть первая. Две системы. 1. Действующие лица. Воспользовавшись терминами, которые изначально предложили психологи Кейт Станович и Ричард Уэст, я буду говорить о двух системах мышления. Системе 1 и системе 2. Система 1 срабатывает автоматически и очень быстро, не требуя или почти не требуя усилий и не давая ощущения намеренного контроля. Система 2 выделяет внимание, необходимое для сознательных умственных усилий, в том числе для сложных вычислений. Действия системы 2 часто связаны с субъективным ощущением деятельности, выбора и концентрации. Понятие системы 1 и системы 2 широко используется в психологии, но я в своей книге захожу дальше остальных. Эту книгу можно читать как психологическую драму с двумя действующими лицами. Думая о себе, мы подразумеваем систему 2. Сознательное, разумное «я», у которого есть убеждение, которое совершает выбор и принимает решение, о чем думать и что делать. Хотя система 2 и считает себя главным действующим лицом, в действительности герой этой книги — автоматически реагирующая система 1. Я полагаю, что она без усилий порождает впечатления и чувства, которые являются главным источником убеждений и сознательных выборов системы 2. Автоматические действия системы 1 генерируют удивительно сложные схемы мыслей, но лишь более медленная система 2 может выстроить их в упорядоченную последовательность шагов. Мы будем рассматривать эти две системы как два субъекта, каждый из которых обладает своими уникальными способностями, ограничениями и функциями. Вот что может сделать система 1. Примеры ранжированы по возрастанию сложности. Определить, какой из двух объектов ближе. Сориентироваться в сторону источника резкого звука. Закончить фразу «хлеб с...» Изобразить гримасу отвращения при виде мерзкой картинки. Определить враждебность в голосе. Решить пример, сколько будет 2 плюс 2. Прочитать слова на больших рекламных билбордах. Вести машину по пустой дороге. Сделать сильный шахматный ход, если вы гроссмейстер. Понять простое предложение. Определить, что описание «тихий и аккуратный человек, уделяющий много внимания деталям», похоже на стереотип, связанный с некой профессией. Все эти действия происходят автоматически и не требуют или почти не требуют усилий. Возможности системы 1 включают в себя наши внутренние навыки, которые мы разделяем с другими животными. Мы рождаемся готовыми воспринимать окружающий мир, узнавать предметы, направлять внимание, избегать потери и бояться пауков. Другие действия разума становятся быстрыми и автоматическими после долгой тренировки. Некоторые навыки, вроде умения находить хорошие ходы в шахматах, приобретают только специалисты-эксперты. Другие умения достаются многим. Чтобы определить сходство описания личности со стереотипом профессии, требуются широкие языковые и культурологические познания, имеющиеся у многих. Знания хранятся в памяти, и мы получаем к ним доступ без сознательного намерения и без усилий. Некоторые действия в этом списке абсолютно непроизвольны. Вы не можете удержаться от понимания простых предложений на родном языке или от того, чтобы обратить внимание на громкий неожиданный звук. Вы не запретите себе знать, что 2 плюс 2 — 4, или вспомнить Париж, если кто-то упоминает столицу Франции. Ряд действий, например, жевание, можно контролировать, но обычно они выполняются на автопилоте. Контроль за вниманием осуществляют обе системы. Ориентирование на громкий звук обычно происходит непроизвольно, при помощи системы 1, а затем немедленно и целенаправленно мобилизуется внимание системы 2. Возможно, вы сдержитесь и не обернетесь, услышав громкое обидное замечание на шумной вечеринке, но даже если ваша голова не шелохнется, вы все равно обратите на него внимание, хотя бы ненадолго. Впрочем, от нежеланного объекта внимание можно отвлечь, и лучший способ — сосредоточиться на другой цели. У разнообразных функций системы 2 есть одна общая черта. Все они требуют внимания и прерываются, когда внимание переключают. Например, С помощью системы 2 можно исполнить следующее. Готовиться к сигналу старта в забеге. Услышать в переполненной шумной комнате голос нужного человека. Заметить в толпе единственную седую женщину. Идентифицировать удививший звук, порывшись в памяти. Следить за уместностью собственного поведения в определенной социальной ситуации. Сосчитать количество букв «А» в тексте. Продиктовать собеседнику по памяти номер телефона. Припарковаться там, где мало места, если только вы не профессиональный парковщик, который может сделать это на автомате. Сравнить две стиральные машины по цене и функциям. Заполнить налоговую декларацию. Проверить состоятельность сложных логических аргументов. Во всех этих ситуациях необходимо быть внимательными, а если вы не готовы или отвлекаетесь, то справитесь хуже или не справитесь совсем. Система 2 может изменить работу системы 1, перепрограммировав обычные автоматические функции внимания и памяти. Например, ожидая родственника на переполненном людьми железнодорожном вокзале, можно настроиться на то, чтобы искать седовласую женщину или бородатого мужчину и таким образом увеличить шансы увидеть ее или его издали. Можно напрячь память, чтобы вспомнить названия столиц, начинающиеся с буквы «Н», или романы французских писателей-экзистенциалистов. Когда вы берете на прокат автомобиль в лондонском аэропорту Хитроу, вам наверняка напомнят, что у нас ездят по левой стороне. Во всех этих случаях вас просят сделать что-то непривычное, и вы обнаружите, что для этого требуются постоянные усилия. Мы часто пользуемся формулировкой «будь внимательнее», и она вполне справедлива. У нас имеется ограниченный объем внимания, который можно распределить на различные действия, и если выйти за пределы имеющегося, то ничего не получится. Особенность таких занятий в том, что они мешают друг другу, и именно поэтому трудно или даже невозможно выполнять сразу несколько. Можно делать несколько дел сразу, но только если они легкие и не слишком требуют внимания. Вероятно, можно разговаривать с сидящим рядом, если вы ведете машину по пустому шоссе, а многие родители обнаруживают, пусть даже с некоторой долей неловкости, что могут читать ребенку сказку, думая о чем-то другом. Все более или менее осознают ограниченные возможности внимания, а наше поведение в обществе учитывает эти ограничения. К примеру, если водитель машины обгоняет грузовик на узкой дороге, взрослые пассажиры вполне разумно умолкают. Им известно, что отвлекать водителя не стоит. Вдобавок они подозревают, что он временно оглох и не услышит их слова. Сосредоточившись на чем-либо, люди, по сути, слепнут, не замечая того, что обычно привлекает внимание. Нагляднее всего это продемонстрировали Кристофер Шабри и Дэниел Саймонс в книге «Невидимая горилла». Они сняли короткометражный фильм о баскетбольном матче, где команды выступают в белых и черных футболках. Зрителей просят посчитать количество передач, которые сделают игроки в белых футболках, не обращая внимания на игроков в черном. Это трудная задача, требующая полного внимания. Примерно в середине ролика в кадре появляется женщина в костюме гориллы, которая пересекает площадку, стучит себя по груди и уходит. Она находится в кадре в течение 9 секунд. Ролик видели тысячи людей, но примерно половина из них не заметила ничего необычного. Слепота наступает из-за задания на подсчет, особенно из-за указаний не обращать внимания на одну из команд. Зрители, не получившие этого задания, гориллу не пропустят. Видите, ориентироваться автоматические функции системы 1, но они выполняются только если на соответствующие внешние раздражители отведен некоторый объем внимания. Зрители, не заметившие гориллу, поначалу уверены, что ее не было. Они не в состоянии представить, что пропустили такое событие. Эксперимент с гориллой иллюстрирует два важных факта. Мы можем быть слепы к очевидному. И более того, не замечаем собственной слепоты.